Стихотворение мое, мое немое, однако тяглое на страх поводим, куда пожалуемся на ермой и кому поведаем, как жизнь проводим. Как поздно за полночь, ища глазунью луны за шторами, зажженной спичкою, вручную стряхиваешь пыль безумия с осколков желтого оскала в пищу. Как эту борзопись, что гуще патоки, там не размазывай, но с кем в колении, в локте хотя бы преломить опять-таки, ломоть отрезанный тихотворение.